сердце. У Сергея Петровича все чаще и чаще болело сердце. Кололо в груди, отдавало под лопаткой. Он по старой советской привычке глотал валидол, и ему это слегка помогало. Хотя Сергей Петрович давно прочитал в интернете, что это все никак не помогает. «Но как это не помогает?» – спрашивал сам себя Сергей Петрович, ведь он рассасывал таблетку, и ему вроде как становилось лучше. Однако он понимал, что ему нужно заниматься этой проблемой. Кеша болеет, а если Сергей Петрович совсем разболеется, то кто будет ухаживать за Кешей? Он позвонил Людмилычу, обо всем рассказал. Тот пожурил Сергея Петровича за то, что тот раньше не обратился, а боли в сердце у него появлялись не первый год, как выяснилось, и сказал, что все организует. «У него, — сказал Петя, — есть старый друг, с которым они учились в медицинском. Друг сейчас очень крутой кардиолог в Чазовском центре, и с ним можно договориться, чтобы Сергея Петровича обследовали буквально за пару часов, причем сделали то, что обычно делают людям, которые ложатся в стационар на целую неделю». «Только тебе, Петрович, — сказал Петя, — надо будет подъехать в нужное время, в нужное место. Возьми такси, это будет недорого. Сможешь? Я могу договариваться?» — спросил Петя. Сергей Петрович подтвердил, что он готов приехать в нужное время и в нужное место, чтобы обследовать сердце. При этом он погладил Кешу, который лежал у него на коленях, и выглядел практически здоровым. Песик в последнее время перестал крутить головой, хотя ножку периодически подволакивал. Петя через 10 минут перезвонил, сказал, что обо всем договорился. Нужно только подъехать на следующий день в 11 часов утра. Сергей Петрович подтвердил, что все сделает. Он действительно встал утром, погулял с Кешей, позавтракал, собрался было выезжать, как вдруг заметил, что Кеша снова стал трясти головой, а потом собачку еще и вырвало. Это Сергея Петровича так испугало, что он побежал убирать, затем поднял Кешу на ручки и так просидел с ним до вечера. До звонка Людмилыча, который, явно еле сдерживаясь, спросил, почему Сергей Петрович не приехал к доктору Лаврову, с которым он уже договорился, и который уже со всеми договорился, и... Впрочем, Людмилыч не стал упоминать о том, что он за это уже заплатил $200. Сергей Петрович чувствовал свою вину и попытался было объяснить Людмилычу. Но тот, когда услышал, что произошло с Кешей, сказал, что Петрович все правильно сделал и что обследование можно перенести. И они договорились, что на момент обследования Людмилыч приедет, чтобы посидеть с Кешей. Через 3 дня у них все получилось. Людмилыч приехал, отправил на такси Сергея Петровича. Лавров на самом деле вошел в положение и сказал, что лишних денег за это все не возьмет, раз уже заплачено. Сергея Петровича обследовали и сказали, что сердечко у пациента так себе. Так что нужно заниматься. «Не то чтобы совсем кошмар», — сказал Лавров, глядя сквозь очки с очень тонкой оправой, «но нужно с этим что-то делать». Сергей Петрович все честно передал Людмилычу, тот прочитал бумаги с озабоченным выражением на лице и повторил, что сердечком Сергея Петровича надо заниматься. «Нам много кем тут надо заниматься», — сказал Сергей Петрович, водружая на колени Кешу. «Тут много у кого есть проблемы». Людмилыч посмотрел грустным взглядом на Сергея Петровича и Кешу и сказал, что через некоторое время снова заедет.